Глава 7. Кассия. Президентский дворец. Настоящее время. Предъявив пропуск, Полдвин оказался в центре контроля над чрезвычайными ситуациями. В последний раз он бывал здесь лет 10 назад, когда недалеко от Александрийска пробудился вулкан. «Что же случилось?» — Николай осмотрелся. На огромных экранах, вопреки обыкновению, отображалась не карта населенного материка, а рисунок звезд. «Николай Андреевич, наконец-то!» — президент Кассии пожал ему руку. «Что происходит?» — вполголоса осведомился Полвин. 2 часа назад пришел сигнал от спутниковой группировки», — пояснил президент. «Сработали сенсоры дальнего обнаружения». В голосе Шнитке проскользнула плохо скрытая нервозность. «Зафиксировано возмущение метрики пространства. Несколько астероидов сошли с орбит». «Как далеко от планеты?» «Аномалий несколько, но орбитальный телескоп не обнаружил искусственных объектов. Есть 2 темных пятна непонятной природы. Одно в глубоком космосе, рисунок созвездий заслоняет какая-то дымка. Второй в районе высоких орбит Кассии и быстро приближается». В этот момент прозвучал негромкий сигнал, и на экранах отобразились смазанные очертания. Небольшой корабль, отдаленно похожий на разведчика, такими оснащались колониальные транспорты, медленно вращаясь в неуправляемом дрейфе, приближался к планете. «Невероятно!» — вырвалось у Полвина. Его смятение несложно понять. За прошедшие века сама идея межзвездных перелетов превратилась на Кассии в некую абстракцию, которой тешат себя выпускники кадетского корпуса. Узкому кругу посвященных, в число которых входил Полвин, было известно место консервации основного модуля колониального транспорта «Кассиопея». Но никто всерьез не задумывался о том, чтобы вновь поднять его в космос. «Установите с ним контакт! Немедленно!» — потребовал Ханс Шнитке. «Пока не удается, господин президент», — ответил один из операторов. «Корабль закрыт каким-то маскирующим полем. Мы передаем сигнал на всех частотах, во всех диапазонах связи, но отклика нет. Каков прогноз?» «Если он не изменит курс, то вскоре войдет в атмосферу и сгорит. Помешать этому невозможно. У нас на орбите нет ничего, кроме следящих комплексов и спутников связи. А вторая аномалия? Слишком далеко. Ничего невозможно разобрать». Полвин обернулся. «Ханс, мы должны принять решение. Нужно ли подать команду на активацию систем основного модуля Кассиопеи? А кто поднимет его в космос? И что это даст?» «Я смогу пилотировать», — запальчиво ответил Полвин. «Или Вадим Лозин. В юности мы оба проходили обучение на симуляторах». «Вот именно, в юности», — перебил его Шнитке. «Не горячись, Николай Андреевич, не горячись. Сейчас соберем совет в полном составе, тогда и будем принимать решение». Полвина взяла досада. Пока подъедут остальные, объект, что приближался к Кассии, войдет в плотные слои атмосферы. «Уж не на это ли рассчитывает президент?» — проскользнула мысль. «Хотя», — одернул себя он, — «подготовка к старту основного модуля Кассиопеи займет много времени. В любом случае не успеем помочь. Но вторая аномалия в глубоком космосе — это тоже корабль? Или даже несколько? Тогда почему они скрываются от визуального обнаружения и не выходят на связь? Объект пересек границу безопасных низких орбит». Один из экранов теперь транслировал панораму ночного неба Кассии, где постепенно начало разгораться зарево. Огненная аура объяла неизвестный корабль. В рубке управления царила тьма. Объем единственного работающего экрана заполнял вид стремительно приближающейся планеты. Рокотов потерял сознание в момент жесточайшей перегрузки, сопровождавшей гиперпереход, и больше не приходил в себя. Ядро кибернетической системы корабля было разрушено. В грузовом отсеке, прочно закрепленный фермами обслуживания, застыл Беркут. Его древняя нейросеть, когда-то поврежденная, сейчас стремительно собирала осколки былых знаний и возможностей, реагируя на смертельную ситуацию. Это походило на вспышку. Калейдоскоп образов из прошлого и настоящего спорадически сформировал новую нейроматрицу. Через несколько секунд Беркут обошел поврежденные цепи, перехватил контроль над автопилотами и взял управление на себя. Хотя, наверное, уже поздно. Кассия. Земельные владения семьи Полвиных. Быстрая езда немного успокоила Ольгу, отрезвила чувства. Лес расступился, дорога вырвалась на простор возделанных полей, где круглосуточно трудились сервы. По сравнению с хроникой первых лет колонизации, современная Кассия казалась ей сонным Эдемом. Неожиданно всхлипнули сервомоторы. Это Стип, устроившийся на заднем сидении, вдруг начал беспокойно оглядываться, а затем, опустив ветровое стекло, зачем-то решил выглянуть наружу. «Эй, ты куда?» — Ольга машинально притормозила, сворачивая к обочине. «Мои сканеры фиксируют движение», — воскликнул андроид. Ольга припарковала флай, осмотрелась. Вокруг расплескался прохладный сумрак летней ночи. Ветер лениво шевелил макушки сосен, растущих по склонам холмов. Встречных машин не было. У дроида, похоже, сбой. Движение в стратосфере. Высота 12 тысяч метров. Примечание. Стратосфера, от латинского stratum, настил, слой. Слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 километров. Конец примечания. «Стип, милый, да что с тобой?» — Ольга обернулась. «Это, наверное, метеорологический зонд, да?» В ее голосе промелькнули нотки сожаления. Андроид был стар как мир. На его кожухах можно было разглядеть полустершийся логотип корпорации «Рим Кибертроник» и дату 2257 год. «Ты опять пропустил техническое обслуживание?» — с укором спросила она. «Мой сертификат действителен. Неполадок в системе нет. Объект не идентифицируется». С этими словами он выбрался из машины и замер, глядя вверх. 9800, 9200, 8000. «Ольга Николаевна, он падает. Неверный угол вхождения в атмосферу. Крушение неизбежно». «Стип, да что происходит?» Она обошла флай, остановилась, тоже вглядываясь в небеса, но ничего не заметила. Решив, что у дроида неполадки в питании, Ольга коснулась его плеча, собираясь снять кожух, под которым располагался блок тестирования. Но Стип внезапно вскинул руку в чисто человеческом жесте и воскликнул. «Вот он!» Девушка снова посмотрела вверх и вдруг заметила, как на фоне звезд разгорается пламенеющая точка. Несколько секунд, затаив дыхание, она следила за необычным явлением. Яркая искорка быстро превратилась в пылающий болид, за которым тянулся ясно различимый инверсионный след. «Наверное, крупный метеорит. Не часто такое увидишь. Красиво». Стип вдруг резко обернулся, схватил ее за руку и, не церемонясь, потащил прочь, продолжая свой монолог. «Вероятная точка падения рассчитана. Мы в эпицентре. Ищу укрытие». Верный дроид все рассчитал правильно. Однако времени на бегство у них уже не осталось. Чтобы осознать это, Ольге было достаточно обернуться. Пламя охватило половину небосвода. шар огня разорвал одинокую гряду кучевых облаков, стремительно, неумолимо снижаясь. «Стип, сюда!» — закричала она, рванувшись к скату обочины, за которым виднелась заросшая кустами придорожная канава. Дроид понял ее и первым вломился в кустарник, прокладывая путь. Здесь было влажно, пахло прелой листвой. «Скорее!» — закричал Стип, видя, что Ольга медлит, оглядывается с болезненным любопытством. «Да иду, иду!» Свет разгорался все ярче. Казалось, ночь превратилась в день. На противоположный скат канавы вдруг легли глубокие черные тени. Первый вал ударной волны прокатился судорогой. В оставленном на обочине флае внезапно лопнули стекла. Вой и грохот нарастали с каждой секундой. В них потонул визг покрышек машины, которую сдвинуло с места и протащило по дороге ураганным порывом обжигающего ветра. Ощущения сливались в чувство панического страха, рока, неизбежности, инстинктивного ужаса. Хотелось лишь одного — бежать, спрятаться. Утратив контроль над рассудком, находясь в состоянии аффекта, Ольга, словно обезумев, попыталась рвануться прочь. Она совершенно не соображала, что делает, и погибла бы, не схвати ее Стип за лодыжку. На ближайшем холме надломились и вспыхнули сосны. Крик застрял в пересохшем горле, когда тени от кустов стремительно удлинились, ложась на склон черно-серой камуфляжной сеткой. И вдруг она увидела космического скитальца. Корабль пытался маневрировать, выбрасывая струи пламени. Его раскаленная обшивка роняла хлопья окалины. Падая, они поджигали траву. Запоздалые попытки погасить скорость не помогли. Удар оказался чудовищным. Земля вздыбилась. Ветер рванул с силой урагана. Ольгу встряхнуло так, что лязгнули зубы, а из прокушенной губы потекла струйка крови. Но все это было незначительно, ничтожно. Словно в замедленной съемке она видела, как пришелец из других миров врезался в склон холма. «Мамочка!» — едва слышно прошептала она, когда тонны земли взметнулись вверх и в стороны, словно изгибающиеся крылья невиданной птицы. От удара корабль развернуло боком. Его раскаленная обшивка лопнула, исторгая языки пламени и клубы пара. Пришелец тяжело содрогнулся, выбросил еще один столб огня и затих в глубине разрубившего холм продолговатого дымящегося кратера. Вдруг наступила оглушительная тишина. Звуки возвращались медленно, невнятно. Со стуком осыпались комья земли, гудело пламя, что-то говорил Стип. На лице андроида лопнула пеноплоть, и в глубине бескровного пореза ворочались мимические сервоприводы. Ольга судорожно дышала, еще не веря, что осталась в живых. Выбравшись из послужившей укрытием придорожной канавы, Ольга и Стип попытались подойти к месту крушения, но их остановил нестерпимый жар. «Надо что-то делать. Там ведь могли выжить люди», — с отчаянием думала девушка. Мысли лихорадила. «Что ж я стою?» Она обернулась, увидела помятый флай, бегом бросилась к нему. Водительскую дверь заклинила. «Стип, помоги! Коммуникатор! Он в сумочке остался!» Андроид уже был рядом. «Сейчас!» Протяжно скрипнул металл. «Вот, достал!» Он протянул хозяйке ее коммуникатор. Дрожащими пальцами Ольга включила устройство, набрала номер. Дома никто не ответил. Несколько долгих секунд она слушала гудки, внутренне холодея от разных предчувствий и догадок. Потом это стало невыносимым, и она, прервав связь, набрала другой номер. На этот раз ответили сразу, без промедления. «Полвин, слушаю». «Пап!» — от волнения она едва могла говорить. «Пап, послушай, я... Мы со Стипом...» «Оля, успокойся. Где ты сейчас?» «Я поехала немного развеяться», — всхлипнула она. «А тут такое... Такое случилось!» «Значит, ты его видела?» Очевидно, в столице уже знали про падение космического корабля. «Да он рухнул почти нам на голову, врезался в холм». Она огляделась, ища какой-нибудь понятный ориентир. Заметила накренившийся столбик с дорожным указателем и торопливо добавила. «Пятый километр нашей дороги, недалеко от соевых полей. Пап, что мне делать? Там такой жар, что близко не подойти. И почему дома никто не отвечает?» «Успокойся и слушай внимательно». Голос отца стал сухим и строгим. Знакомые нотки подействовали. Сердце еще молотилось, как бешеное, но дыхание понемногу начало выравниваться. Шок отпускал. Она стояла, освещенная заревом многочисленных пожаров, и слушала. «Пусть Стип заведет флай и немедленно уезжайте оттуда». «Почему? Пап, там же могут быть люди!» «Помощь уже отправлена», — отрезал отец. «За маму не беспокойся. Она и Кирилл успели добежать до Ахума. А вот ты всех напугала. Твой коммуникатор был выключен. В курсе? Сейчас продиктую номер проводной линии убежища. Перезвони матери, она с ума сходит от беспокойства. Но прежде уезжай с места крушения. Как можно быстрее». «Пап, ну почему?» – заупрямилась Ольга. Ее подбородок больше не дрожал. «Я же все понимаю. Мы столько веков ждали контакта и...» «Срочно уезжайте», – приказал отец. «В любой момент может взорваться силовая установка корабля. Хоть это ты понимаешь. Оставайся с мамой и Кириллом в убежище, пока я не перезвоню. На месте крушения разберутся без тебя. Все поняла?» «Да». Ольга видела, как Стип уже открыл капот флая и что-то переподключает в блоке водородного двигателя. «Позвони, как доберешься. А сейчас, прости, не могу дольше говорить». Раздались короткие гудки. Двигатель флая несколько раз чихнул и заработал. Неровно, с перебоями. Стип сел за руль, вопросительно взглянул на хозяйку. «Я сейчас!» — она обернулась. Горела трава на склоне. Кроны деревьев почернели, истекали дымом, роняли угольки. Силуэт космического корабля едва виднелся за невысоким гребнем ударного кратера. С одной из его надстроек при крушении сорвало бронеплиты обшивки, и Ольга сумела разглядеть непонятные механизмы, таящиеся внутри пришельца. «Стип, отсканируй, в каком состоянии его силовая установка?» «Реактор нестабилен. Фиксирую колебания мощности. Оля, надо ехать!» Андроид, похоже, решил покомандовать, как в детстве, когда она не слушалась. «Почему?» «Это военный корабль». «Что? Ты уверен?» «Абсолютно. Я опознал некоторые его подсистемы». Со стороны Александрийска послышался гул. Вертолеты спасателей, получив точные координаты места крушения, быстро приближались. Уже был виден свет поисковых прожекторов. «Ладно, поехали». Она села на пассажирское сиденье, и флай, скрежеща поврежденной подвеской, тут же тронулся с места. Планета Кассия. Городская больница Александрийска. Через сутки после крушения. Неяркий свет пробился сквозь дрогнувшие веки. Рокотов пришел в себя, но сознание еще оставалось расплывчатым. Нервно, неровно попискивал какой-то медицинский аппарат, установленный у изголовья. В поле зрения попала дверь из прозрачного пластика. За ней виднелся фрагмент обширного холла, обилием растений, напоминающего зимний сад. Девочка лет 5 сидела на стуле, болтала ногами, о чем-то разговаривая со своей куклой. Губы Игоря дрогнули. Сиплый вдох и движение зрачков отняли все силы. Маленькая, наивная, беззаботная девочка казалась ему видением. Она была похожа на ангела. Сознание помутилось. Теперь он увидел снег. Мертвые, крупные хлопья радиоактивного снега заметали отрезок дороги. Стеклобетон покрылся коркой наледи, и ноги детей скользили. Их землистые лица с заостренными чертами виднелись за мягкими забралами защитных костюмов. Образы тускнели, но не исчезали. Беркут, прикрывавший эвакуацию, возвышался среди руин. Торс серф-машины медленно поворачивался. Сканирующие комплексы держали под прицелом горизонт от края до края заснеженной пустоши. Вездеход взревел двигателями и исчез во мгле, а они с Беркутом еще некоторое время оставались на месте. Рокотов запрокинул голову, глядя в хмурые низкие небеса. Будучи маленьким, Игорек всегда с восторгом приветствовал наступление зимы. Осень казалась ему скучной, унылой, особенно в ее последний месяц, когда деревья уже уронили листву, а снега все нет, и земля вокруг лежит комьями замерзающей по утрам грязи. По первому снегу было так здорово бежать, беззаботно радуясь бодрящему дыханию зимы. У горизонта что-то несколько раз полыхнуло, подсветив зарницами пепельные облака. Холод не пробирался сквозь скафандр. Неправдоподобно большие серые снежинки, кружа, падали с небес, ложились на забрало его гермошлема, но не таяли. Поблизости, среди корявых, почерневших, поваленных деревьев, ярко вспыхнули и ушли в небо два клинка ослепительного пламени. Ракеты, выпущенные с подземной позиции, устремились к орбитальным целям. Справа и слева вновь зло и часто полыхнули зарницы. Ракеты одна за другой вырывались из пусковых шахт, на миг освещая руины погибшего города. «Конвойный носитель. Дистанция 20 тысяч километров. Курс на сближение с Дабагом. Готовит запуск штурмовых модулей». «Принял», — сухо ответил Рокотов, спеша назад, в рубку Беркута. Минутная передышка окончилась. Видение ускользало, истончалось, таяло. Когда он вновь открыл глаза, девочки уже не было. Возможно, она ему просто пригрезилась. Аппарат в изголовье теперь попискивал ровно, деловито. За большим окном виднелась панорама вечернего города. Где я оказался? Последнее, что запомнилось Игорю, был укрупняющийся борт крейсера «Тень Земли». Росчерки лазерных разрядов, пунктирные ниточки снарядных трасс и сигналы готовности на панели управления гиперприводом. Я ушел в слепой рывок. Неужели гиперсфера выбросила мой корабль подле обитаемой планеты? Такой вариант не исключался. Но существовала и другая вероятность. Что-то могло не сработать. Он потерял сознание от сильной перегрузки, возникшей в момент включения гиперпривода. А если прыжок не состоялся, и меня захватили в плен? Но город за окном явно не дотягивал до масштабов супермегаполисов Земли. Рокотов с трудом поднял руку. Вроде бы ничто не стесняет движения. Оков нет. Острая тревога затопила рассудок. Нужно выбираться отсюда. Как-то выяснить, что с кораблем и Беркутом. Нельзя, чтобы уникальная серф-машина попала в чужие руки. И неважно, где я очутился. Он попытался привстать. Неодолимая слабость толкала назад, но Рокотов упрямился. Из-под укрывающей его простыни выскользнул жгут проводов, тревожно пискнули сигналы мониторинга, потеряв связь с датчиками. «Значит, очнулись и сразу бежать?» Зрение вновь начало предательски расплываться, но усилие воли вернуло резкость восприятия. Человек, одетый в белый халат, подошел к его кровати. Игорь успел заметить, халат надет поверх повседневной одежды. «Что же вы смотрите волком?» — спросил незнакомец, пододвигая стул. «Мы вроде как спасли вас». Он говорил на интеранглийском, с резким акцентом, неприсущим жителям Земли. «Давайте знакомиться. Меня зовут Ханс Шнитке. Я говорю сейчас от лица всех жителей Кассии. Мы рады первому контакту, но находимся в затруднении. Вы прилетели на военном корабле. Я бы хотел прояснить этот факт. Вы понимаете меня? Можете говорить?» Рокотов с трудом кивнул. «Уверяю, вы находитесь среди друзей. Больше того, мы давно ждали появления представителей иных планет, но, честно говоря, не думали, что все произойдет таким вот катастрофическим образом». Он поймал колючий, недоверчивый взгляд Игоря, развел руками и добавил: «Боюсь, у меня сейчас нет более весомых аргументов нашей дружелюбности. Единственное, что могу сообщить, ваш корабль уже вытащили из кратера, который он выбил при падении, и сейчас наши технологи проводят его осмотр. Первый вывод — это разведчик, каким комплектовались все колониальные транспорты. Если не брать во внимание его позднейшее усовершенствование и очень странный механизм, припаркованный в грузовом отсеке, я могу смело предположить, что вы — потомок колонистов, покинувших Землю в период Великого Исхода, верно?» Взгляд Игоря оттаял. Два слова «колониальный транспорт» сказали ему во сто крат больше, чем вся остальная речь Шнитке. Его губы слабо шевельнулись, пытаясь произнести какое-то слово. Ханс подался вперед, стараясь разобрать едва слышный шепот. «Вы не оккупированы?» Президент Кассии пристально посмотрел на Рокотова и спросил: «Ради бога, о чем вы? Разве идет война? Кто нас должен оккупировать?» Игорь собрался с силами. Долго говорить он не мог, но надо было действовать. Главное — уберечь Беркута, все остальное вторично. Он понял, произошло крушение. Но если корабль совершил гиперпрыжок и вошел в атмосферу этой планеты в результате дрейфа, значит, автопилоты повреждены. Он должен был сгореть, как обыкновенный крупный метеор. «Мне нужен компьютер времен Исхода», — тихо произнес Игорь. «И канал связи. Частоту я настрою сам». «Зачем такая древность?» — удивился Шнитке. «Система моего корабля будет совместима с операционкой тех времен», — слабо выдохнул Рокотов. «Что вы собираетесь сделать?» «Показать вам кое-какие файлы». «Хорошо, я позову врача. Пусть он пока осмотрит вас, а я организую необходимое. Не возражаете, если будут присутствовать еще несколько человек?» «Хорошо». «Мою биохимию уже наверняка проанализировали. Должны быть стимуляторы общего действия, которые не навредят. Попросите врачей применить их. Это риск. Знаю, но я должен оставаться в сознании». Через час доставили древний компьютер, а вскоре в палату Рокотова вернулся Шнитке в сопровождении троих гражданских. «Знакомьтесь, Игорь, это Николай Полвин. Он член Высшего колониального совета. К тому же на его землях упал ваш корабль». Рокотов кивнул. «Еще я хочу представить Дитриха Кроу. Он отвечает за нашу орбитальную группировку спутников. И Стивена Райта, министра по чрезвычайным ситуациям. А теперь поясните, что именно вы хотите нам показать?» «Правду», — ответил Рокотов, убедившись, что система предоставленного компьютера вполне отвечает требованиям. «Немного терпения, и вы все увидите». Игорь установил канал связи, ввел свои коды доступа, и на экране пошла развертка данных о состоянии подсистем корабля. Он начал копирование некоторых файлов, одновременно, между делом, отправив несколько скрытых команд в бортовую сеть. Ядро кибернетической системы действительно оказалось повреждено. Теперь Рокотов уже не сомневался, кто именно в критический момент перехватил управление автопилотами корабля. Подчиняясь его приказу, грузовой отсек закрылся. В этот момент в нем не находилось никого. Он не хотел обманывать этих людей, но прежде должен был сам убедиться, что в нейросетях Беркута возродилась искра искусственного интеллекта. Самопроизвольное срабатывание аварийной системы герметизации легко списать на сбои после крушения, а им сейчас станет не до серф-машины. «Вот», — он завершил работу с архаичной сенсорной клавиатурой, «я скопировал видеофайлы в отдельную папку. Просмотрите их. Это документальные записи». Игорь сделал вид, что уснул, но на самом деле он чутко прислушивался к горячему шепоту четверых человек, только что просмотревших хронику вторжения на Дабок и теперь нервно обменивающихся тихими репликами. «Чудовищно! Как они могли сжечь целый мир? Варварство! Но мы же не можем помочь им, пойми! С нами поступят так же! Земляне не знают координат Кассии. Слепые рывки — это игра случая. Но ведь надо что-то ответить, сказать. А что говорить, Ханс? Скажем правду. У нас нет космических кораблей. Мне жаль этого парня, но ему придется смириться, остаться у нас. Нет, просто в голове не укладывается». По щеке Игоря скатилась слеза. Они струсили. Неужели за таких, как эти самодовольные землевладельцы, умирали дети в стылых бункерах Дабага? Будни войны необратимо меняют психику человека. То, что совсем недавно казалось неправильным, диким, невозможным, сейчас уже не вызывало эмоций. Надо действовать. Быстро. Немедленно. Неизвестно, куда гиперсфера выбросила крейсер «Тень Земли» и два сопровождавших его фрегата. Но сейчас в блокаде родной планеты образовалась брешь. Я должен вернуться. Любой ценой. «Ханс, подойдите», — хрипло сказал Рокотов. «Очнулись? Мы думали, вы спите. Я не нужно. Вы все видели, но боитесь мне помочь. Поэтому слушайте внимательно. В грузовом отсеке моего корабля находится серф-машина. Теперь вы знаете ее потенциальные возможности. Я оставил несколько скрытых команд в системе Беркута с небольшой задержкой их исполнения. Не перебивайте. Я должен вернуться. Сейчас вы уберете с места крушения своих людей. Больше ни один техник не должен прикасаться к бортовому оборудованию. Не дай бог будут повреждены исходные данные прыжка или сбиты настройки гиперпривода. Еще мне потребуется команда роботов-андроидов и некоторые запасные части. Они наверняка есть, хотя бы в ваших музеях. Я отремонтирую корабль и покину Кассию. После прыжка обещаю стереть все данные, касающиеся гиперсферного курса. А если я откажусь, тогда я буду вынужден действовать». Рокотов жестом попросил его наклониться и что-то добавил шепотом на ухо. Президент Кассии изменился в лице, но нашел в себе силы сдавленно ответить. «Хорошо, я уберу людей, но вам придется пробыть здесь еще хотя бы сутки». «Зачем? Раз уж вопрос поставлен ребром, то я не хочу, чтобы эта машина натворила бед, если вы вдруг умрете. Еще как минимум сутки интенсивной терапии, прежде чем вы сможете встать с постели. Это требование врачей». Рокотов кивнул, откинулся на подушку, закрыл глаза. Он больше не хотел ни с кем говорить.